Поручик Бабикинский учил денщика катехизису, и тот без запинки отвечал на самые удивительные, оторванные от всего вопросы. «Почему сие важно в-третьих?» «Сие в-третьих не важно». Или «Какого мнения о сём святая церковь?» «Святая церковь о сём умалчивает». У него же денщик декламировал с нелепыми трагическими жестами монолог Пимена из «Бориса Годунова». Распространена была также манера заставлять денщиков говорить по-французски. «Бонжур, мусье», «Бон нюит, мусье», «Вуде-вудуте, мусье» и все в таком же роде, что придумывалось как оттяжка от скуки, от узости замкнутой жизни, от отсутствия других интересов, кроме служебных. Ромашов часто говорил с Гайнаном о его богах, о которых, впрочем, сам Черемис имел довольно темные и скудные понятия, а также в особенности о том, как он принимал присягу на верность престолу и родине. А принимал он присягу действительно весьма оригинально. В то время, когда формулу присяги читал православным священник, католикам ксенз, евреям раввин, протестантам за неимением пастора штабс-капитан Диц, а магометанам поручик Бекагамалов, с Гайнаном была совсем особая история. Полковой адъютант поднес поочередно ему и двум его землякам и единоверцам по куску хлеба с солью на острие шашки, и те, не касаясь хлеба руками, взяли его ртом и тут же съели. Символический смысл этого обряда был, кажется, таков. «Вот я съел хлеб и соль на службе у нового хозяина. Пусть же меня покарает железо, если я буду неверен». Гайнан, по-видимому, несколько гордился этим исключительным обрядом и охотно о нем вспоминал. А так как с каждым новым разом он вносил в свой рассказ все новые и новые подробности, то в конце концов у него получилась какая-то фантастическая, невероятно нелепая и вправду смешная сказка, весьма занимавшая Ромашова и приходивших к нему подпоручиков. Гайнан и теперь думал, что поручик сейчас же начнет с ним привычный разговор о богах и о присяге, и потому стоял и хитро улыбался в ожидании. Но Ромашов сказал вяло: «Ну, хорошо, ступай себе». «Сюртук тебе новый приготовить, ваше благородие?» — заботливо спросил Гайнан. Ромашов молчал и колебался. Ему хотелось сказать «да», потом «нет», потом опять «да». Он глубоко, по-детски, в несколько приемов вздохнул и ответил уныло: «Нет уж, Гайнан, зачем уж? Бог с ними. Давай, братец, самовар, да потом сбегаешь в собрание за ужином. Что уж». «Сегодня нарочно не пойду», — упрямо, но бессильно подумал он. «Невозможно каждый день надоедать людям, да и... вовсе мне там, кажется, не рады».